Джетбой похлопал свой самолет по исцарапанному боку. Он стоял в ангаре номер 23. Из своего закутка, на ходу вытирая руки о промасленную ветошь, вышел Линк. «Эй, как все прошло?» — поинтересовался он. «Прекрасно. Они хотят издать мои мемуары. Сказали, что они будут бестселлером весеннего сезона, если я успею вовремя их закончить». «Ты по-прежнему твердо намерен продать самолет?» — спросил механик. «Мне ужасно жаль будет с ним расстаться». «Ну, с этим этапом моей жизни покончено. Мне кажется, я налетался на всю жизнь. Даже пассажирам не хочется». «Так что я должен с ним сделать?» Робин взглянул на самолет. «Вот что. Поставь на него высотные удлинители крыльев и дополнительные топливные баки. Так он будет казаться больше и внушительней. Думаю, им может заинтересоваться какой-нибудь музей. По крайней мере, сначала я буду предлагать его музеям. Если ничего не выйдет, придется дать объявление в газеты. Пушки снимем потом, если его все-таки купит какое-нибудь частное лицо. Проверь, чтобы все было в ажуре. Вряд ли там что-то испортилось за время полета из Сан-Франциско. А на аэродроме Хикама его хорошенько осмотрели. В общем, сделай все, что тебе покажется нужным». «Договорились». «Позвоню тебе завтра, если не возникнет чего-нибудь неотложного». Продается исторический самолет. Двухмоторный реактивный самолет Джетбоя, тяга двигателя 2 на 1200 фунтов, скорость 600 миль в час, на высоте 25 тысяч футов, дальность полета 650 миль, подвесные топливные баки на 1000 литров, баки и удлинители крыльев – прилагаются, длина 31 фут, размах крыльев 33 фута, 49 с удлинителями, цена договорная. Выставлен для обозрения в ангаре номер 23, аэродромная служба Бонома, Шантак, Нью-Джерси. Джетбой стоял перед витриной книжного магазина и разглядывал корешки с незнакомыми названиями. Сразу видно, что дефицит бумаги остался в прошлом. На следующий год здесь будет стоять и его книга, причем не какой-нибудь комикс, а рассказ о том, как он участвовал в войне. Томлин надеялся, что она получится достаточно хорошей и не затеряется среди множества изданий, хотя складывалось такое впечатление, что где-то он слышал это выражение. Каждый парикмахер или чистильщик обуви, призванный на фронт, написал книгу о том, как он выиграл войну. Только в одной этой витрине военных мемуаров насчитывалось 6, и их авторы находились в чине от подполковника до генерал-майора. Может быть, парикмахеры рядовые все-таки написали не так уж много книг? Впрочем, возможно, они написали некоторые из двух дюжин военных романов, выставленных в соседней витрине. В витрине у двери под вывеской «Бестселлеры» были выставлены две книги, не относившиеся ни к военным романам, ни к мемуарам. Одна называлась «Тучнеет саранча» и была написана неким Абенсеном. Готорн Абенсен значилась на обложке, явно литературный псевдоним. Вторая представляла собой толстый том, озаглавленный «Выращивание цветов при свечах в номерах гостиниц», и принадлежала перу особы столь скромной, что она называлась «Миссис Чарльз Файн Адамс». Должно быть, это были какие-нибудь нечитабельные стихи, которые публика в своем сумасбродстве почему-то вознесла на вершину популярности. Что ж, о вкусах не спорят. Джетбой засунул руки в карманы кожаной куртки и отправился в ближайший кинотеатр. Тот смотрел, как над лабораторией поднимается дым, и ждал, когда зазвонит телефон. Целых 2 недели ушло на ожидание. Торкельд, ученый, которого он нанял для проведения исследований, докладывал каждый день. Эта дрянь не действовала ни на обезьян, ни на собак, ни на крыс, ни на ящериц, ни на змей, ни на лягушек, ни на насекомых. Даже рыбы остались к ней равнодушны. Торкельд начинал думать, что ребята Тодда заплатили $20 всего лишь за инертный газ в необычном контейнере. Несколько минут назад в лаборатории что-то взорвалось. И теперь тот ждал звонка. Заливистая трель. Наконец-то. Тот, о господи, это Джонс из лаборатории. У нас здесь... В трубке затрещали помехи. Боже правый, Торкельд, они все... На другом конце провода послышались удары. О бо... Успокойтесь, сказал тот. За стенами лаборатории все целы? Да, да, только, судя по звукам, Джонса вырвало. Тот ждал. «Прошу прощения, доктор Тот. Лаборатория все еще закрыта. Пожар там, на газоне, небольшой пожар. Кто-то бросил окурок. Расскажите мне, что произошло. Я вышел на улицу покурить. Должно быть, в лаборатории уронили что-то. Я не знаю. В общем, они все мертвы. Ну, большинство из них, так я думаю. Надеюсь. Я не знаю. Что-то... Погодите, погодите, там... Внутри кто-то двигается. Я вижу отсюда. Это... В трубке что-то щелкнуло. Кто-то подключился к линии. Слышимость стала заметно хуже. «Тог... Тог...» — произнес чей-то голос. Вернее, нечто отдаленно напоминающее голос. «Кто говорит?» «Торк... Торкельд?» «Га... Хэп... Хэп... Га...» Послышался странный звук, словно мешок с кальмарами с размаху шлепнули на волнистую крышу. «Хэп!» Что-то хлепнуло, как будто в захламленный ящик письменного стола вывалили желе. Грохнул выстрел, и телефонная трубка стукнулась о стол. «Он застрелил... Торкельд застрелился!» Спустя несколько секунд сообщил Джонс. «Я сейчас», — сказал тот. Когда все было кончено, тот вернулся в свой кабинет. Картина вырисовывалась совсем не радужная. Контейнер остался цел. Животные тоже были живы и здоровы. Под действием пробы из контейнера пострадали только люди. Трое погибли сразу. Один Торкельд совершил самоубийство. Еще двоих пришлось убить им с Джонсом. Седьмой куда-то делся, но никто не видел, чтобы он покидал лабораторию через двери или окна. Тот уселся в кресло и долго думал, потом протянул руку и нажал кнопку интеркома. «Да, доктор?» В кабинет вошел Филмор с пачкой телеграмм и брокерских поручений под мышкой. Доктор Тот открыл сейф и принялся отсчитывать купюры. «Филмор, будь так любезен, съезди в Порт-Элизабет, в Северную Каролину. Купи мне 5 сдутых аэростатов типа «Би». Скажешь им, что я торговец машинами». Договорись, чтобы на наш склад на юге Пенсильвании доставили 1 000 000 кубических футов гелия. Распакуй технику и передай мне полный список всего, что у нас есть. Все необходимое мы можем получить дополнительно. Свяжись с капитаном Маком и узнай, есть ли у него сейчас то грузовое судно. Найди мне Холли Сакса, мне нужен будет связной в Швейцарии. Кроме того, понадобится пилот, у которого есть разрешение на пилотирование дирижабля. Да. Еще несколько водолазных костюмов и кислород, пара тонн балласта, прицел для бомбометания, навигационные карты. Совсем забыл. Принеси мне чашку кофе. — У Фреда есть летное свидетельство с правом управления дирижаблем, — сказал Филмор. — Эта парочка никогда не перестает меня удивлять, — заметил доктор Тот. «Босс, я думал, мы больше не ввязываемся в сомнительное предприятие». «Филмор». Тот пристально смотрел на человека, который был его другом, вот уже 20 лет. «Филмор, в некоторое предприятие приходится ввязываться, хочешь ты того или нет». «Старый Дьюи, адмирал, кандидатом побывал, в президенты не прошел, разозлился и ушел». Сноска. Командующий американской эскадрой в период Испано-Американской войны 1898 года. Примечание редактора. Ребятишки во дворе прыгали через скакалку. Начали они в ту же самую секунду, как только вернулись из школы. Сначала их гвалт раздражал джетбоя. Он поднялся из-за печатной машинки и подошел к окну, но не прикрикнул, а стал наблюдать за происходящим. Мемуары продвигались с трудом, то, что казалось сухими фактами, когда он на войне рассказывал об этом ребятам из наземной службы, превращалось в бахвальство, едва только слова ложились на бумагу. Три самолета, два Ме-109 и один Та-152 вынырнули из облаков и атаковали подбитый Б-24. Он сильно пострадал от зениток. Лопасти двух пропеллеров были скручены винтом, надфюзеляжная турель отсутствовала. Один 109-й вошел в пологое пике, похоже, собираясь сделать бочку и обстрелять бомбардировщик снизу. Я зашел на широкий вираж и выстрелил, увидел, что попал трижды, потом 109-й развалился. Та-152 заметил меня и спикировал на перехват. Когда 109-й взорвался, я сбросил скорость. 152-й промчался менее чем в 50 ярдах. Я даже заметил удивленное выражение на лице пилота. Когда он проносился мимо меня, я дал по нему одну очередь из своих 20-миллиметровых пулеметов. С его горбатого верха во все стороны брызнули осколки. Я ушел наверх. Последний 109-й оставался в хвосте бомбардировщика. Он палил из своих пулеметов и из пушки. Хвостового стрелка на нем не было, а подфюзеляжная турель не могла достать 109-й. Пилот бомбардировщика вилял, чтобы стрелки у боковых пулеметов могли прицелиться, но из двух действовал только левый. Я находился более чем в миле от них, но развернулся и пошел вверх и вправо, потом опустил нос вниз и дал одну очередь из 75-миллиметровой пушки за миг, до того, как 109-й попал в перекрестие прицела. Вся середина истребителя исчезла. Сквозь нее можно было разглядеть Францию. Единственное сравнение, которое приходит мне на ум, как будто я смотрел сверху на раскрытый зонт, а потом кто-то вдруг закрыл его. Истребитель полетел вниз, оставляя за собой след, похожий на рождественскую мишуру. Немногочисленные оставшиеся на Б-24 стрелки не узнали мой самолет. И открыли по мне огонь. Я дал им сигнал, что я свой, но у них, должно быть, вышел из строя радар. Далеко внизу белели два немецких парашюта. Видимо, пилоты первых двух истребителей успели выброситься. Я полетел обратно на базу. Когда мой самолет стали осматривать, оказалось, что одна 75-миллиметровая пушка отсутствует, а 20-миллиметровых гильз насчитали всего 12. Я сбил три вражеских самолета. Потом я узнал, что Б-24 рухнул в Ла-Манш, и никто из экипажа не спасся. Кому нужна эта чушь? Война закончилась. Неужели найдутся такие, кому действительно захочется прочитать «Реактивного мальчишку», когда книга увидит свет? Кто, кроме умственно отсталых, будет читать комиксы Джетбоя? Думаю, я и сам никому не нужен. Чем я могу заниматься? Бороться с преступностью? Так и вижу, как я на бреющем полете атакую машины банковских грабителей. Это была бы по-настоящему честная борьба, ничего не скажешь. Устраивать авиашоу в каких-нибудь захолустных городках? Гувер покончил с этим, и потом я больше не хочу летать. Сноска. Летчик-демонстратор фирмы North American, примечание редактора. В этом году в отпуска на лайнерах полетит больше народу, чем побывало в воздухе за последние 43 года в общей сложности, считая пилотов, почтовых самолетов, сельскохозяйственной авиации и военных летчиков. Что я могу? Разгонять тресты? Преследовать тех, кто во время войны занимался спекуляцией? Да уж, отличная работенка, нечего сказать. Карать старых мерзавцев, которые беззастенчиво обдирают государство, руководя приютами, моря голодом детей и жестоко обращаясь с ними? Нет уж, для этого нужен не я, а Спанки, Альфа-Альфа и Баквит. Сноска. Герои мультипликационного сериала «Маленькие негодяи». Здесь и далее, кроме особо оговоренных, примечания переводчика. Буги-буги-буги-бу, Гитлер спит в своем гробу. И не мини Муссолини под землей лежит, в могиле. Ребятишки теперь прыгали сразу через две скакалки, крутящиеся в разные стороны. Под землею гроб стоит, старый Гитлер там лежит, а немецкие ребятки старику щекочут пятки. Джетбой отвернулся от окна. Может быть, стоит еще раз сходить в кино? После той встречи с Белиндой он только и делал, что читал, писал и ходил в кино. До возвращения на родину последние два фильма, которые он посмотрел на двойном сеансе в переполненном зальчике авиабазы, были низкопробной чушью. Этот «Нацистский зануда», снятый на студии United Artists в 43-м с Бобби Уотсоном в роли Гитлера и Фрэнком Фейлином, одним из любимых актеров Джетбоя, был лучшим из этих двух. Второй был «Перекресток джаза» с Дики Муром в главной роли, о том, как кучка помешанных на джазе юнцов отплясывала в солдатской пивной, чтобы поднять боевой дух американской армии. Получив деньги и найдя себе квартиру, он первым делом отправился на поиски ближайшего кинотеатра, где посмотрел «Он говорит убийство», о доме, полном деревенских психов, с Фредом Макмюрреем и Марджори Мэйн, а также с актером по имени Портер Холл в роли близнецов-убийц Берта и Мерта. «Кто из них кто?» — вопрошал Макмюррей, а Марджори Мэйн хватала топор и топорищем била одного из них по спине, после чего тот рассыпался выше пояса, но при этом оставался стоять на ногах. «Вот этот Мерт!» — ответствовала Мэйн, бросая топор на поленницу. «У него спина с секретом». Джетбой считал, что это самый смешной фильм из всех, что он видел в своей жизни. С тех пор он ходил в кино ежедневно, иногда умудряясь за день побывать в трех кинотеатрах и посмотреть от 6 до 8 картин. Он привыкал к мирной жизни, как большинство солдат и матросов, смотря фильмы. Он посмотрел «Потерянный уикенд» с Рэем Миландом и все тем же Фрэнком Фейлином, который на этот раз играл санитара из психушки. «Дерево в Бруклине», «Худой возвращается домой» с Уильямом Пауэллом в рассвете своего алкоголизма, «Приведи девочек», «Все дело в сумке» с Фредом Алленом, «Зажигательную блондинку», «Историю безымянного солдата». В 43-м Джетбой стал героем одной из заметок Пайла. Фильм ужасов под названием «Остров мертвецов» с Борисом Карлофом, образчик нового итальянского кино под названием «Рим. Открытый город» и «Почтальон всегда звонит дважды». Были и другие вестерны и детективы, которые он смотрел в окрестных круглосуточных кинотеатрах и забывал уже через 10 минут после того, как выходил из кинозала. Джетбой вздохнул. Столько разных фильмов, столько всего он пропустил, пока воевал. Он пропустил даже День Победы в Европе и День Капитуляции Японии. Торчал на этом острове, пока его вместе с самолетом не вытащила оттуда команда непокорного. Если верить тому, что говорили матросы, они сами пропустили не только большую часть фильмов, но и большую часть войны тоже. Оставалось нетерпением ждать новых фильмов, которые должны были выйти в прокат этой осенью, и того момента, когда он сможет их посмотреть. Он вернулся за пишущую машинку. «Если я не буду работать, то никогда не закончу эту книгу. В кино можно сходить вечером». И принялся перечислять все те захватывающие события, что произошли с ним 12 июля 1944 года. За окном женщины начали звать детей к ужину, их отцы уже вернулись с работы, но несколько ребятишек все так же продолжали прыгать через скакалку, и их тонкие голоса звенели в вечернем воздухе. «Гитлер, Гитлер, гад паршивый, Муссолини весь плешивый, Соня Хэнни на коньках, Бетти Грейбл, просто ах!» Лавочник из Белого дома сбился с ног. Сноска. Лавочник. Откровенный человек из Миссури, почетный гражданин Индепенденса, прозвище 33-го президента США Гарри Трумана, который родился близ Ламара, штат Миссури, учился в школе в городе Индепенденс, штат Миссури, и в молодости держал магазин мужской одежды. Началось все с телефонного звонка, раздавшегося немногим позднее 6 утра. Паникеры из государственного департамента принесли последние слухи из Турции. Советы потихоньку подтягивали свои силы к границам этой страны. «Вот и позвоните мне, когда они перейдут эту чертову границу, и не минутой раньше», — отрезал откровенный человек из Миссури. А теперь еще и это. Почетный гражданин Индепенденса смотрел, как закрывается дверь. Последним, что он увидел, был исчезающий за ней каблук Эйнштейна. Его не мешало бы подбить. Он откинулся на спинку своего кресла, приподнял толстые очки, энергично потер переносицу, потом поставил локти на стол и сложил пальцы домиком, взглянул на маленькую модель плуга, стоявшую на столе. Она заменила модель винтовки М1 «Гарант», которая оставалась там с того дня, как он занял этот кабинет, до дня капитуляции Японии. В правом углу стола лежали три книги – «Библия», «Растрепанный словарь» и «История Соединенных Штатов» в картинках. Кроме того, на столе имелись три кнопки для вызова разнообразных секретарей, но он никогда ими не пользовался. Теперь, когда наступил мир, я сдерживаю десяток войн, готовых разгореться, в 20 местах. Промышленность лихорадит, а это сейчас чертовски не кстати. Всем нужны новые машины и холодильники, и люди не меньше моего устали от войны и тревог военного времени. А мне, волей-неволей, придется снова разворошить это осиное гнездо, поднять всех на поиски этой проклятой бактериологической бомбы, которая может взорваться, перезаразить всю страну и прикончить половину народу, если не больше. Лучше бы мы до сих пор дрались палками и камнями. Чем скорее я вернусь в Индепенденс, тем лучше будет для меня и для всей этой поганой страны. Если только этот сукин сын Дьюи снова не соберется в президенты. Как говаривал Линкольн, я скорее проглочу кресло-качалку, чем позволю этому недоноску стать президентом. Это единственное, что сможет удержать меня в этом кресле, когда закончится срок Рузвельта. Сноска. Гарри Трумэн занял пост президента США после того, как 12 апреля 1945 года от кровоизлияния в мозг неожиданно умер 32-й президент Франклин Рузвельт, при котором Трумэн был вице-президентом. Чем скорее я объявлю эту охоту, тем раньше мы сможем оставить Вторую мировую в прошлом. Он поднял телефонную трубку. «Соедините меня с начальниками штабов», — велел он. «Майор Трумэн слушает». «Майор, это другой Трумэн, ваш начальник. Будьте любезны, позовите генерала Острендера». Пока звали генерала, он смотрел мимо стоявшего на подоконнике вентилятора, терпеть не мог кондиционеры, в гущу деревьев. Часы на стене показывали 10:23 утра по восточному поясному времени. Ну и денек. Ну и год. Ну и век. Генерал Острендер у телефона, сэр. Генерал, у нас очередные неприятности. Пару недель спустя они получили письмо. Переведите 20 миллионов долларов на счет номер 43021 в Бернском отделении банка Credit Suisse до 23.00 14 сентября или прощайтесь с одним крупным городом. Вам известно о нашем оружии. Ваши люди занимаются его поисками. Чтобы помешать нам использовать его во второй раз, вам придется заплатить уже 30 миллионов долларов. Мы гарантируем, что оружие не будет пущено в ход, если деньги будут перечислены вовремя, и мы получим инструкции, кому и где передать оружие. Откровенный человек из Миссури поднял телефонную трубку. «Объявите полную готовность», — велел он. «Созовите кабинет, соберите объединенный комитет начальников штабов». «Да, Острендер». «Да, сэр». «Свяжитесь-ка с тем парнишкой, летчиком». «Как бишь его?» «Вы от Джетбоя, сэр?» «Он больше не находится на действительной службе, сэр». «Черт с два! Еще как находится!» «Слушаюсь, сэр». Было 14 часов 24 минуты 15 сентября 1946 года, когда непонятный объект впервые появился на экранах радаров. Спустя 7 минут он все так же продолжал медленно двигаться по направлению к городу на высоте приблизительно 60 тысяч футов В 14:41 взвыли первые сирены воздушной тревоги, молчавшие с апреля 45-го, когда в Нью-Йорке в последний раз проводили учения по гражданской обороне. Через 10 минут повсюду царила паника. Кто-то в штабе гражданской обороны в попыхах рванул не те рубильники. Повсюду, кроме больниц, полицейских участков и пожарных депо, погасло электричество. Замерли поезда метро, перестали работать светофоры, отказала половина аварийного оборудования, которое не проверяли с конца войны. Улицы были запружены людьми, полицейские пытались прорваться сквозь толпы, чтобы упорядочить движение. На перекрестках то и дело вспыхивали потасовки, у выходов из метро и на лестницах небоскребов началась давка, на мостах образовались заторы. Приказы руководства противоречили друг другу. Направлять людей в бомбоубежище? Нет, нет. Эвакуировать всех с острова. Двое полицейских на одном перекрестке кричали в взбудораженной толпе совершенно противоположные распоряжения. Вскоре всеобщее внимание приковал какой-то предмет на юго-восточном краю неба. Он был маленький и блестящий. С земли открыли бестолково-беспорядочный зенитный огонь. Но предмет все так же продолжал свой полет. Когда заговорили орудия из Джерси, началась настоящая паника. «Это действительно проще простого», — сказал доктор Тот. Он взглянул вниз на Манхэттен, который расстилался перед ним, как открытая сокровищница, а затем повернулся к Филмору и показал длинное цилиндрическое устройство, похожее на помесь самодельной бомбы и замка с шифром. «Если со мной что-то случится, просто вставь этот запал в фиксатор». Он показал на замотанный изолентой носик с отверстием в контейнере, сплошь покрытым странными письменами. «Поверни до 500, а потом дерни за эту ручку». Он указал на задвижку бомбового люка. «Она полетит вниз под собственной тяжестью, а с прицелами я перемудрил. Нам здесь ювелирная точность не нужна, только обязательно проверь, чтобы все были в костюмах и шлемах. В таком разреженном воздухе кровь у вас просто вскипит, а эти костюмы как раз и сохранят нормальное давление в те несколько секунд, что бомбовый люк будет открыт». «Думаю, все пройдет гладко, босс». «Я тоже так думаю. Сбрасываем бомбу на Нью-Йорк, летим к кораблю, выкидываем балласт, садимся и вперед в Европу. После Нью-Йорка они раскошелятся, как миленькие. Откуда им знать, что мы сбросили всю бомбу целиком? 7 миллионов покойников. Убедят их, что мы настроены серьезно». «Только поглядите», — сказал Эд с места второго пилота. «Вон там, внизу, зенитки». «Какая у нас высота?» — спросил доктор Тот. «Точнёхонько, 58 000 футов», — отозвался Фред. «Цель?» Эд вздохнул и сверился с картой. 16 миль прямо по курсу. Вы все верно рассчитали с воздушными течениями, доктор Тот. Джетбоя отправили на аэродром под Вашингтоном и приказали ждать. Оттуда он мог долететь до большинства крупных городов восточного побережья. Он то спал, то читал, а в промежутках беседовал о войне с другими пилотами, однако большинство из них были слишком зелеными и могли застать разве что самые последние бои. В основном это были пилоты реактивных самолетов, обучавшиеся на P-59 Air Comet или на P-80 Shooting Star. Лишь немногие из собравшихся в комнате отдыха летали на винтомоторных P-51. Отношения между винтомоторщиками и реактивщиками были несколько натянутыми. Уже поговаривали, будто Труман в следующем году собирается сделать авиацию отдельным родом войск. Однако все они принадлежали к новому поколению, и Робин в свои 19 казался себе седым ветераном. «Сейчас работают над каким-то самолетом», — говорил один пилот, — «который сможет преодолеть звуковой барьер. Этим занимается Белл». «Один мой друг с Мьюрока говорит, что скоро они пересядут на летающие крылья». Сноска. Мьюрок – база ВВС на территории США, впоследствии переименованная в Эдвардс. «Уже разрабатывают реактивный вариант. Бомбардировщик, дальность 13 тысяч миль, на скорости в 500, команда из 13 человек, койки на семерых, может оставаться в воздухе до 36 часов, — вступил в разговор другой. — Кому-нибудь что-то известно об этой тревоге? — спросил совсем молоденький и очень нервный парнишка с нашивками второго лейтенанта. — Это русские что-то затеяли? — Я слышал, что нас отправляют в Грецию, — высказался кто-то. Говорят, там отличная анисовка, узо по-гречески. Надо будет напиться. Лучше готовься пить чешскую картофельную водку. Нам повезет, если доживем до Рождества. Джетбой вдруг понял, что скучал по этой атмосфере добродушного подтрунивания куда больше, чем ему казалось. Интерком с шипением ожил. Завыла сирена. На часах было 14:25.